Глава 17. На прорыв. Я и прежде испытывал некие сомнения в том, что освобожденный узник является именно тем давно разыскиваемым Чедором Нарусом. Уж очень странной представлялась вся эта история. Слишком много в ней белых пятен и противоречий. Да и тот болтливый секретарь заявлял, что церковь не была полностью уверена в его личности, а ведь их святейшества умели выбить информацию даже из дубового бревна. С другой стороны, они продолжали держать его в заточении на положении особо ценной добычи. Это и подвигло меня на отчаянную затею с замком Адана. Но заподозрить то, что церковь поймала непонятно каким образом выжившего стража Зерда, правой рукой которого и являлся Чедор Наррус, я не догадался. И потому был несколько ошеломлен открытием и спешно его переваривал, параллельно пытаясь мысленно подгонять нашу клячу, которая неторопливо влачила опустевшую повозку вниз. У нас за спиной остались два трупа. Мощная мина с приведенным в действие замедлителем и россыпь зажигательных снарядов, брошенных в соломе. Находка всего этого или хотя бы чего-то одного может привести к неприятным вопросам. Система сигнализации в крепости отработана, так что оперативно подать весть в город и жрецам они смогут. Перед нами в таком случае закроют все ворота, а на дорогу выпустят карательные отряды или даже стаю огорченных потерей родственничка тварей. Впрочем, для последнего слишком велика честь. Нас ведь всего ничего. И без погони легко справиться. Сил в цитадели и городе более чем достаточно. На стук в ворота, как и первый раз, никто не спешил откликаться. Очевидно, у жрецов не принято торопиться. Очень плохо. Так как мы очень спешим. Наконец калитка распахнулась. Все тот же стражник вышел, молча протянул руку. Получается, он здесь обслуживает и первые, и вторые ворота. Вот и приходится ждать, когда подойдет. Ну, давай же. Смотри бумагу. Она в порядке, видел ведь уже. Ничего нового там не появилось. Стражник нахмурился, неприязненно спросил. А че это вас ночью понесло? Ответил Оги. Там, указал на крепость. «Говорить, что мы сами грязный блох от больного верблюда приносить, кусать их нежный сладкий попа, обижать нас таким словом. Мы чистый, как младенец, мы ругаться уходить из город вон не нравится так, язык дурной, у нас так с гостей не поступать никто». На крепостной башне замелькали огоньки. Начало разгораться пламя двух костров. Или скорее что-то вроде масла вспыхнуло в парочке приличных емкостей. Страж, удивленно уставившись на непонятное зрелище, заторможенно произнес «Чё это они?». А затем, изумленно вытаращившись уже на нас, с угрозой добавил «А ну назад! Назад, верблюжатники грязные! Я закрываю калитки! Назад все!». Один из молчаливых громил взмахнул рукой, с короткого расстояния метнув нож. «Удачно. Точно в горло вошел. Муж твой, грязный верблюжатник!» Уже безо всякого акцента пробурчал Оки, оттолкнул заваливающееся тело в сторону, шикнул. «Тише все! Заткнулись! Лайк, бери веревку, телегу бросаем здесь! Все за мной и без разговоров! И прошу вас, без особой надобности, не убивайте жрецов! Они и так после сегодняшнего будут злиться». Лишних проблем с ними никому не надо. Толку прорываться через жрецов, если городские ворота будут закрыты, не удержался я от напрашивающегося на язык вопроса. Вон огни на башне. Я так понимаю, что это тревогу подняли. Ну да, не выдержала мою авось. Лопнула. Слишком много на него сегодня навешали. «А разве я сказал, что мы будем прорываться через жрецов вниз по дороге к воротам?» «Забудьте уже про дорогу. Есть один интересный вариант. Приберег я его на всякий случай. Попробуем по-другому прорваться. У жрецов-стражников мало. Может, сейчас всего один только и следил за обстановкой, а остальные даже не знают про тревогу. Если сработаем быстро и без шума, шанс есть. Так что давайте без звука!» Оги, заглянув в калитку, с минуту изучал обстановку, затем вернулся, прошептал. «Есть еще один стражник, на стене засел. Ножом его не застать. Лучник, ты как? Сможешь снять его? Только без звука надо!» Люк молча заглянул в калитку, почти сразу вернулся. Он в сторону города уставился. Сигналов на крепости пока что не видит. Сейчас в городе зажгут свои огни, сразу увидит. Надо до этого снять, пока шум не поднял. Там лестница крутая, ступеньки скрипят, как несмазанные колеса, уж поверьте. Так что беззвучно к нему не подобраться. Люк продемонстрировал стрелу с широким наконечником. Шея у него не защищена. Если попасть такой, свалит с ног и пикнуть не успеет. Но стена каменная. При падении зазвенит алебарда. Тут я ничего поделать не смогу. Ну и пускай звенит. В такую пору все под крышей сидят, да и спать честным людям давно пора. Не должны услышать. Где-то справа, за высоким забором, всхрапнуло что-то живое и явно здоровенное. — Вот видите! — осевшим голосом произнес Оги. — Тут без нас разного шума хватает. Так что хрен с ней, с алебардой этой! Люк, шагнув за калитку, пропал. Спустя десятых секунд, показавшихся вечностью, послышался хлесткий звук удара тетивы о наруч, после чего что-то и правда звякнуло. Но звук так себе. Не сказать, чтобы звонко. Мало кто заподозрит неладное. Люк вернулся обратно с улыбкой ребенка, успешно справившегося с трудным домашним заданием. «Удачно вышло. Сперва он упал, а уже на него алебарда. Не так громко, как могло бы. Заходим», — скомандовал Оги. Жрецы, возводя свою твердыню, спустя рукава отнеслись к планировке. Внутреннее пространство было застроено хаотически. Лишь на идеально прямую дорогу, соединяющую первые ворота со вторыми, не посягнули. Сейчас этот хаос был нам только на руку. Везде имеются углы, за которыми можно спрятаться. Куда ни плюнь, найдется укрывающая тебя тень. Правда, в тени этой мерещилось всякое, в основном нехорошее, но с этим мы старались справляться. «Сюда!» — указал Оги на громадину того самого вытянутого здания, крышу которого я разглядывал по пути от города. Деревянный, жутко скрипучий порог. С этим мы ничего поделать не могли, летать не научились. А за дверью такой же шумной крохотная комнатушка, в которой из мебели одна лишь лавка. На ней сидел одинокий стражник и не просто дремал, а откровенно спал в сидячем положении. Правда, едва мы начали проскальзывать внутрь, он дернулся, подскочил с выпученными глазами и даже открыл рот, скорее всего, пытаясь отрапортовать в том духе, что бдит и бодствует. Однако нож Оги не позволил вырваться ни единому слову. Перехватив падающее тело, вор бережно уложил его на пол и сквозь зубы произнес: «Две алебарды у стены. Где-то рядом должен быть еще один». «Тревога!» — истошно заорали на улице. «Враг здесь! Тревога!» «Вот и нашелся!» — ухмыльнулся Тук. «Ага», — спокойно согласился Оги. «Видно, на улицу вышел, заподозрил что-то. И нас увидел раньше, чем мы его. Но так даже хорошо. Дверь открытой оставил. Закрывайте ее, она крепкая. Не скоро справится. А нам много времени не надо». Я понятия не имел, каким образом он планирует вытащить нас из запертого помещения, похожего на тюрьму, но спорить не стал. Остановившись перед дверью, ведущей вглубь, Оги приставил к ней предмет, похожий на металлическую чашку, припал к нему ухом, постоял немного, задумчиво произнес: «Там кто-то есть». Нас ждут. А дверь открыта? — уточнил я. Вор осторожно нажал на створку, кивнул. Да, с этой стороны она запирается, с той, похоже, нет. Я слышал, как там взводят арбалет. Дальше должен быть коридор, там они и стоят, нас ждут. Плохо. Арбалет — штука сильная. Не то слово. Лучник, ты настолько же хорош, как тебя хвалят? Пока арбалетчик стреляет один раз, я успею 10. Справлюсь, если сразу не попадут. И как же им тут промазать, если бить будут в упор? Можно кому-то их выманить, чтобы задергались, разрядили. Ну, а потом я выйду. Ага, конечно, выйдешь. Только кому-то подохнуть придется, потому как даже хороший доспех на таком расстоянии не спасет. Отвлечь их можно только чьей-то тушей, и прикрыться нечем, тут только лавка никчемная. И вон жмур бесполезный. «Никто не умрет», — заявил я и обернулся к Нюху. «Давай гранату». Граната, громко сказано. Наскоро сделали, использовав взрывчатку, которая вроде бы еще, так сказать, не потекла. Динамитную шашку покрыли слоем замазки, и пока она была мягкой, напихали в нее свинцовых шариков. Застывшую массу обмазали клеем и обернули слоем бумаги. Даже на примитивный взрыватель нас не хватало. Из торца выглядывал короткий фитиль, воткнутый в трубку детонатора. Вот, собственно, и все, что можно рассказать о конструкции. Очень удачно, что я, несмотря на опасность спонтанной детонации, до сих пор не избавился от нескольких, так сказать, игрушек. Будет очень громко и страшно. И откройте рты, меньше по ушам ударит. Помещение здесь замкнутое, звуковой волне деваться некуда. Как только рванет, ты, Люк, добивай выживших. Вряд ли там останется хоть кто-то, кто сумеет быстро выстрелить из арбалета. Мои люди знали, на что способны вещицы, создаваемые такими ребятами, как Нюх. Но для воровской братьей все это было в новинку, и они откровенно не понимали, что здесь затевается. Но благоразумно помалкивали. «Сейчас все поймете. В таком помещении взрывной волне не так много дорог остается. Так что ушам придется несладко». Вспыхнул фитиль, пополз огонек, весело разбрасывая искры. Шагнув к двери, потянул ее на себя. Не высовываясь, швырнул гранату в щель, тут же ее захлопнул, отскочил в сторону, крикнул «Уши!». Ушам и правда сладостей не досталось. Технология смешивания динамитной массы была самой примитивной. Мощность получаемых шашек существенно различалась, но это и повезло оказаться не самой слабой. Или сказался эффект помещения. Рвануло так, что дверь вынесла с петель. Спасибо, что наружная, куда более капитальная, выдержала. Я вроде и рот открыл, и к ушам ладони прижал, а все равно чувствовал себя так, будто у меня над головой кремлевские куранты пару раз пробили полночь. А уж каково пришлось ворам, которым все это в новинку страшно представить. То-то. Пусть теперь знают, какие мы стражи, опасные и грозные. Люк, стоя в освобожденном от дверной створки проеме, посылал стрелу за стрелой в задымленный коридор. Я пока что без особого опасения осознал, что вижу его только потому, что где-то там внутри взрыв вызвал пожар. Вот его языки и заменяют сейчас светильники. Заглянул. Пара тел на полу. Рядом с одним валяется взведенный арбалет. Дыма не так уж много. Можно разглядеть, что в нескольких шагах неохотно занялась стена, но стропила на потолке полыхает куда более весело. В жарком климате древесина может высыхать так, что даже толстое бревно можно простой спичкой поджечь. Пожар. Надо найти, чем потушить. «Да и ну его к свиньям!» — отмахнулся Оги. «Пусть горит, это жрецов забота. Запечься мы не успеем, выход рядом». «Выход?» «Да, идите за мной. Это здание построили не так давно. и один из старых членов нашего братства здесь каменщиком успел поработать. План оставил, кое-какие описания. У нас богатый архив. Мы все, что можно, собираем на всякий случай, никогда не зная, что может пригодиться. Кстати, вас, сэр Страж, во многом благодаря этому и раскрыли. Так что там с выходом? С выходом? Есть здесь выход, не беспокойтесь насчет этого. Только он не очень удобный. Ну да, вы в канализации не раз бывали, вам не привыкать. Не люблю там проводить свободное время, да и не надо мне рассказывать, что жрецам здесь понадобилась канализация. Нет, конечно. Зачем? Они со скалы все сбрасывают, прямиком в гавань. Зазеваешься внизу, так на голову могут запросто нагадить. И никому на такое безобразие не пожалуешься. Веревка есть, а чуть в сторонке от жёлоба уступ длинный, где раньше стояла подъемная машина. Тяжелые камни для катапульт прямо из барж подымало до их позиции. Убрали все давно, но уступ никуда не делся. Подходов к нему никаких, только если по веревкам сверху от старых позиций. Но туда нам не добраться. За стеной они остались. Нужен кто-то ловкий, чтобы по скале чуть вбок смог сместиться. А там на уступе дерево одинокое растет. Вот к нему и привяжется. Так что потом все смогут легко спуститься. Я решил уточнить кое-что важное. Это ведь тоже за стенами. А там псы гуляют. И поговаривают, твари тоже ночью могут встретиться. Могут. У жрецов с этим дело запросто. Но я ведь уже сказал, что там пропасти везде. Разве что паук туда добраться может или птица. А твари не летают. Я никогда про такое не слышал. Люк, ты как? Все понял. Сумеешь добраться? Не знаю. Не видел. Попробовать можно. Если ловкий заберешься, там ничего сложного. Я и сам бы мог, но зачем молодых без работы оставлять? Давай уже, пошевеливайся. Огонь быстро разгорается. Люку, может, и не приходилось раньше странствовать по канализациям, но в жреческий нужник полез без колебаний. А мы стравливали веревку, терпеливо дожидаясь условного сигнала трех рывков. Помещение все больше заволакивало дымом. Пока что он держался поверху, но долго это продолжаться не будет. Пара минут, и мы окажемся в той еще душегубке. Огонь разгорается неспешно, только потому что нет тяги. Здесь ведь ни окон, ни проходов вентиляционных, на редкость запечатанное здание. Что это вообще? Склад? Жаль, нет времени хорошенько изучить, что скрывается за массивными дверьми по обе стороны коридора. «Выпустите меня! Горю! Выпустите, твари позорные! Выпустите, чтоб вы все сдохли!» Я почему-то не сразу понял, что именно меня насторожило в приглушенных криках, доносившихся из задымленного коридора. Но ведь не совсем дурак. Осознал, от удивления даже выпустил веревку из рук. Счастье, что держал ее не я один, и Люк не улетел в гавань по траектории, давно освоенной отходами жизнедеятельности серого жречества. Кричат на русском. Должен отметить, что за все время пребывания здесь я сталкивался лишь с одним общепринятым языком и несколькими его диалектами. Последние почти всегда понятны, разве что некоторые слова очень уж искажены. Есть пара исключений, вроде наречия диких горцев Северного Межгорья, но у них просто странная привычка глотать до половины букв. Особенно не дружат с гласными. В свое время мне не пришлось садиться за парту ради изучения этого единственного языка. Он как-то сам усвоился. Внезапно. Вначале пообщался с невесть откуда взявшимся зеленым попугаем. Прекрасно понимал его, но сам не мог ни слова выговорить, язык не поворачивался. Потом попал к людям, и там уже быстро разговорился по-настоящему. Дальше пришлось связать с ними судьбу, из-за чего до сих пор страдаю. Но это уже совсем другая история. Это я к чему вообще? К тому, что за все проведенное в этом мире время я встретил всего двух человек, знакомых с русским языком. Первый не считается, потому как это я сам. Второй. Вторая. Вот уже 2 года находится в состоянии, похожем на кому. Лежит без движения в тщательно охраняемых покоях замка Мальрок. Ждет, когда я что-нибудь придумаю. В данный момент кричал не я, и уж точно не она. Кто-то третий орет на, скажем так, малоизвестном здесь языке. Тук за мной. «Куда вы, сэр-страж?» — удивился Оги. «Там кто-то кричит. Надо его вытащить. Времени нет, хрен с ним. Ну, минутку выкроить еще можно». Тука я позвал на тот случай, если двери прикрыты на запираемые ключом замки. Его массивная секира может пригодиться. В дыму и треске разгорающегося поблизости пламени источник звука маскировался. Я лишь примерно мог определить его направление. Вроде бы слева. Рванул на себя первую дверь, и она с натугой раскрылась. Вообще не заперта. За ней обнаружилось помещение, похожее на комфортабельную по здешним меркам тюремную камеру. Ни сырости, ни зловещих колодок для строптивых арестантов. Простые дощатые нары со скудной соломенной подстилкой, глинобитный пол, параша в углу и никого. Вторая дверь не поддалась, и крики вроде бы раздавались именно за нею. Ключ не потребовался. Всего-то и надо отодвинуть в сторону тяжелый деревянный засов. Пока я с ним возился, Тук проворно просеменил вперед, рубанул по голове начавшего было ворочаться оглушенного арбалетчика. Вот ведь везунчик. Уцелел, хотя взрыв прогремел в шагах в 5 от него. Хотя не такой уж и везунчик. В дыму на миг возник просвет, и я увидел, как второй арбалетчик, залитый кровью, вытекающий из нескольких ран, целится в горбуна. «Тук!» Тот среагировал молниеносно, буквально на миллиметр разминувшись со смертью. А болт полетел дальше и закончил путь по духам одного из молчаливых телохранителей Оги. Верзила и в последний миг не изменил себе, рухнул на пол без звука, вряд ли даже успев что-то осознать. Убийца ненамного пережил свою жертву. Тук отправил его к праотцам таким же ударом в голову. Вот и первые потери. Распахивая дверь, я едва не получил в нос. Худосочный парень, из одежды одна набедренная повязка, рос на полголовы ниже моего, но агрессии на 10, сходу заработал кулаками. Я успел отшатнуться. Сбоку подскочил верный Тук, уже занося секиру. «Не трогать его!» — крикнул я и добавил на языке, который уже начал забывать. «А ну, скажи еще что-нибудь по-нашему». Кашляя от дыма, нападавший ответил на русском. «Братан, так ты по-нашему понимаешь? Ты не из этих папуасов?» Отвечать я не стал, сказав другое. «Если не хочешь, чтобы мы тебя закрыли назад, очень быстро отвечай, кто ты такой, откуда попал сюда и когда». «Третий день здесь. Если тебе это о чем-то говорит, то я 71-й, а звать меня Паша. Понимаешь, о чем речь?» «Да». «Ну тогда можно не говорить, откуда». Допрашивать неожиданно нашедшегося земляка было некогда. Ведь дым уже не только глаза выедал, но и легкие. Да и жар, которому особо некуда уходить, начал доставать. «Уходим отсюда». «Да постой ты, не суетись. Надо еще одного забрать». «Тоже наш?» «Да нет, американец. Вроде даже нигер черный. Где-то напротив меня его держат. Хоть и пиндоса, как-то не по-людски его здесь бросать». Пришлось пригибаться. Волосы начинали потрескивать. И заодно отругать себя за неуместный интернационализм. Не хватало еще здесь сгореть из-за какого-то иностранца. Американец обнаружился в камере напротив. Выглядел он куда хуже моего соотечественника. Над ним явно поработали профессиональные палачи. По всему телу синяки и следы ожогов. На руках не хватает нескольких ногтей. Спина неоднократно познакомилась с плетью. «Чувак, подымай зад! Спасатели Малибу пришли!» Почти не кашляя, воскликнул Паша, жадно хватая относительно свежий воздух. Дым в эту камеру проникнуть не успел. Узник уставился недоверчиво и вскакивать не спешил. У меня, как назло, вылетели из головы подобающие в этом случае английские фразы, и потому прокричал на местном. «Мы свои. Если не хочешь здесь подохнуть, двигай за нами». Это он понял прекрасно. Поднялся с соломенного тюфяка, прихрамывая, направился к выходу. Пламя где-то добралось до воздуха. Начало разгораться так бодро, что нам пришлось падать на пол. Здесь все еще оставалась неширокая прослойка воздуха, пригодного для дыхания. Так и двигались, на карачках, ругаясь от жара, подпекавшего затылки. Туку под доспех закатился тлеющий уголек, и я услышал сразу несколько слов, которые за все эти годы в моем присутствии никто не произносил ни при каких обстоятельствах. Горбатый лингвист. Оги дожидался нас в гордом одиночестве, дыша прохладным воздухом из отверстия, которое никогда за всю историю своего существования не использовалось таким образом. «Все уже внизу?» — крикнул я. «Да». «Кто это?» «Это со мной. Нужные люди. Эй, американец, сможешь сам спуститься? Там где-то 20 метров по веревке». «У меня ладони в ранах. Дайте мне минутку». Оторвав от своей без того ободранной рубахи пару лоскутков, он начал торопливо заматывать руки. «Паша, давай быстрее!» Тот уже лез в расширенное отверстие уборной. Или сам догадался, или все же понимает местное наречие. Я собрался было нырнуть следом, но тут за спиной послышался грохот, а Тук заорал. «Они выломали дверь!» Обернувшись, я увидел милую сердцу картину. Пламя, которому внезапно открылась шикарная дорога наружу, с торжествующим ревом рванулось в дверной проем. Туда как раз спешили ворваться сразу две твари, когтистые прыгуны. Как понятно из названия, создание проворное, вечно норовят успеть раньше других. За это и пострадали. В них будто струя из огнемета ударила. Есть две вещи, которые больше всего на свете не переваривает погонь. Солнечный свет и огонь. И, по-моему, второго они опасаются гораздо больше. Я успел увидеть, как кошмарные создания резво отбегают, передумав забираться в здание, а затем коридор снова заволокло огнем и дымом. Открывшаяся тяга сумела его очистить всего на миг. Хоть прическа на затылке пострадала от жара, я все же возблагодарил пожар. Не хватало мне еще для полного счастья устроить бой с неустановленным числом тварей. И неизвестно какими. Жрецы ведь могли здесь держать не только относительно слабых прыгунов. Короткий путь по небрежно натянутой толстой веревке, и вот я уже на уступе. Не могу надышаться невероятно вкусным воздухом. Умом понимаю, что даже ночью здесь душно, но складывается впечатление, будто оказался на заснеженном горном склоне. В прошлом году пытался забраться на одну из вершин Северного Межгорья, чуть-чуть не дошел. Воспоминания еще свежие. Нормальный воздух — это хорошо, но надо подумать о дальнейшем. Оги, как спускаться дальше? Остался еще кусок веревки, но его не хватает до низа. Много не хватает. Не очень. И это не страшно. Я же говорил, что раньше на этот уступ поднимали камни для катапульт прямо с подводимых барж. Просто добирайтесь до самого низа и прыгайте. Ничего не бойтесь, вода под ногами. Там глубоко? Не очень, но не беспокойтесь, ноги не сломаете. Я пойду первым, потом покажу, куда дальше. Плавать все умеете? Паша, умеешь? Как рыба. Американец? Продержаться должен, но не знаю, как долго. Эти твари меня хорошо отделали. Где-то наверху послышался отчетливый стук арбалетного выстрела. Рядом о камень со звоном ударил наконечник болта. «Пытаются нас достать», — сказал Оги. «Слепую бьют. Видеть нас не могут. Но надо торопиться. Могут начать бросать факелы. До такого можно быстро додуматься. Доспехи скидывайте и все тяжелое. Не хватало еще утонуть из-за груза». В этот миг наверху сверкнуло так, что добрую половину небосвода осветило. Повернувшись, я увидел, как над крепостью поднимается быстро разрастающийся огненный шар. Почти тут же в лицо ударило неожиданно жестким порывом ветра, а уши едва в трубочке не скрутились от душераздирающего грохота. Неожиданно возникший источник света затмил собою все звезды, и пылающие бревна, которые только что были частью крепкого сооружения, вылетая из облака взрыва, превращались в росчерки далеких комет на фоне резко потемневших небес. «Это что такое?» — испуганно охнул Оги. Мы не успели должным образом испытать новую взрывчатку. В том числе и не использовали больших ее количеств. И сейчас я воочию убедился, что мощность динамита выше всяких похвал. Жаль только, что есть у него опасные недостатки. «Вы сами просили показательно сжечь склад снарядов, и мы это сделали». «Да что же такое было в тех бочонках? Кусочки ада?» «Маленький секрет стражей». «Маленький? Это маленький?» «Да, маленький. И даже не пытайтесь его узнать. Сами же и пострадаете». «Так опасно!» «Не то слово. Мы сами его боимся». Голос Оги был каким-то чересчур уж странно испуганным, но я списал это на реакцию человека, впервые в жизни ставшего свидетелем грандиозного взрыва. На окрестности опять опустилась тьма, но не везде. В крепости все больше разгорался пожар. И не один. Взрывная волна расшвыряла тлеющие обломки по всей округе. Возможно, не только их. Снаряды тоже неплохо летают. А потушить зажигательный состав очень непросто. Кое-где эти гостинцы упали на благодатную почву. Так что у гарнизона появилось много срочных дел. Ну и прекрасно. Может, про нас хоть на время забудут. Но жрецов это не касалось. Скруче опять ударил арбалет. Тоже безуспешно. Но если верить статистике, подобная стрельба по площадям рано или поздно приведет к успеху. Оги подергал привязанную к тому же одинокому кривому деревцу веревку и уверенно направился вниз. Спустя несколько секунд донесся громкий всплеск и приглушенный голос. «Все в порядке! Давайте все сюда!» В этот миг вспыхнуло еще раз, уже в гавани. Не так далеко от нас огонь поднялся на месте приземистой круглой башни, на вершине которой располагались мощные баллисты, способные перебросить тяжелый снаряд через узкий фарватер. «Все верно!» Сигналом к подрыву двух таких укреплений должен был стать фейерверк в крепости на горе. Я рассчитывал, что кислота завершит работу перед рассветом. Но или капризная химия подвела, или поднятые по тревоге солдаты наткнулись на закладку и не придумали ничего лучшего, как начать двигать бочонки. Народ здесь с минным делом не знаком. Неладное, может, и заподозрил, но не такое же. Еще вспышка. Грохот, пламя. На сотни метров разлетающиеся обломки. В воздух подняли вторую башню. Здесь не надо мудрить с кислотой. Использовали медные провода с изоляцией из качественного лака и пропитанные особым составом льняной нити, а также сборки простеньких аккумуляторов. Соорудить электрический детонатор несложно. Главное знать, из чего можно изготовить нить накаливания. Я знал. Не слишком надежные получались, но если по три штуки за один раз использовать, не подведут. Я уже начал было спуск, как сверкнуло опять. На этот раз в самом городе. Позиция у меня неудобная, да и далековато, но я прекрасно знал, какой объект отправлен к небесам на этот раз. Пост под канцелярией консула получил известие о взрыве крепости, после чего кто-то зажег огнепроводный шнур. Вот и вышла задержка. Быстро там работать нельзя. Требуется время, чтобы все диверсанты успели удалиться на безопасное расстояние. В Шрадре после такого не проснулись только глухие. И сомневаюсь, что кто-то лег опять. Эту ночку они вряд ли когда-нибудь забудут. На камне прибрежной отмели я выбирался с опаской, готовясь к вероятному бою. С Оги станется половину города моими руками разнести и меня же потом схватить. В лучшем случае ради выкупа, в худшем сдаст тем же жрецам для каких-нибудь темных опытов или северным церковникам, чтобы изуверскими пытками выбивали несуществующие тайны. Да и местные светские власти будут рады такому гостинцу и многое смогут простить за это. Если он заранее предполагал, что выходить придется столь непростым путем, мог оставить поблизости кучку своих мордоворотов. Хуже всего то, что даже дрянных доспехов не осталось. Все скинул на уступе. Копье горит в пожаре. Хорошо, хоть меч сохранил. Оружия у пустынников хорошим не бывает, так что и мое слово доброго не стоит. Зато руки при необходимости могут прутиком от веника убить. Задешево им меня не взять. Оги будто мысли читал. Встречал меня на берегу, миролюбиво показывая пустые руки. «Сэр Дан, я вижу, вы как-то очень уж настороженно на меня поглядываете. Это зря. Тут рядом несколько моих людей дожидаются на случай, если выбираться пришлось бы этим путем. Они нам помогут, и ничего больше». «Неужто просто помогут?» — уточнил я с нескрываемой иронией. «Вы думаете, что после выполнения обещанного все наши договоренности остались в прошлом?» «Напрасно. Черная рука умеет держать слово. И к тому же я считаю, что ссориться с человеком, способным сотворить такое...» Оги покосился на пылающую цитадель. «Не самое мудрое занятие. Очень может быть, что мы еще не раз сможем сотрудничать на взаимовыгодных условиях. Я вам поверю только, когда окажусь на корабле. В таком случае идите за мной. Здесь неподалеку баркас. Все прекрасно туда поместятся. Город превратился в бедлам. Дорога по воде сейчас безопаснее всего, тем более, что метательных машин больше нет. Гавань осталась без защиты». «На стене катапульты остались». «Да, но в мирное время механизмы у них разобраны. Потребуется поработать, чтобы привести в боеспособное состояние. И очень советую вам успеть покинуть гавань до этого момента. Даже я не знаю, что здесь начнется после всего случившегося. И за канцелярию отдельное вам спасибо. Если с ней случилось то же, что и с крепостью, я спокоен за архив». «Будь у меня время, вытащил бы этот архив, а не уничтожал. Вся наша жизнь — торопливое движение в сторону могилы. Никогда не сожалейте из-за спешки, ведь каждый сбереженный миг бесценен». Оги не обманул. Его люди, встретившие нас на баркасе, вели себя подчеркнуто миролюбиво. Мы без помех добрались до парусника, где спешно начали готовиться к отплытию. Пока этим занимались, вернулась последняя группа, занимавшаяся подрывом канцелярии. Вот теперь все в сборе. Ни одного человека не потеряли. Пора сказать городу «прощай». Быстроходная суденышка, подгоняемая легкими порывами ночного бриза, проворно двигалась к выходу из гавани. Возможно, с высоты сторожевой башни нас можно было легко разглядеть, но никто не поднимал тревоги. Да и зачем? Она уже поднята, весь город на уши поставили. Я уже думал, что на этом сегодняшние злоключения Шрадра завершились, но где-то на окраине сверкнуло еще раз. Взрыв не слишком впечатляющий, но нет ни малейшего сомнения, что причиной его является заряд нашего динамита. Нюх удивился. «А там-то что грохнуло? Мы ничего не закладывали!» «Твои любимые воры постарались», — сквозь зубы процедил я. «А они тут при чем? И почему они мои? И откуда у них взялся динамит?» «Мы сами им дали. Те 5 зарядов, что для галер братства ножей. Вот ведь гады! Получается, решили узнать секрет, начали разбирать какой-то из зарядов, вот он рванул раньше времени». «Скорее всего, что так. Теперь у них одной галерой больше останется». Опять сверкнуло. Но на этот раз в гавани, в той ее части, где компактно размещались 5 галер братства ножей. Покачав головой, я вкрадчиво уточнил. «Нюх, так насколько мы там трубки восстанавливали?» «Сами знаете, не должно было рвануть сейчас. Времени еще много до этого». «А ты часом не попутал склянки, когда собирались?» «Я? Да что вы! Хотя, ну, спешка же была, понимаете, всякое могло случиться. Я в основном динамитом занимался, остальным другие. Вот их и надо наказать, как вернемся». «Только их». «Ну а меня-то за что?» «А из-за кого мы могли в любой момент взлететь к небесам? Кто, по-твоему, должен был проверять концентрацию кислоты, прежде чем заливать раствор во взрыватели? Тук, что ли? Или ты хочешь сказать, что этой ерундой должен заниматься я? Ты бы еще на зеленого свалил». Вражеский берег удалялся. По воде далеко разносились звуки тревожного набата. С высокой горы извергался рукотворный вулкан, в который превратилась цитадель старых королей. Снизу казалось, что там полыхают даже камни. В городе тоже возникло несколько очагов пожара. Куда более скромных, но парочка неплохих. И вряд ли только мы этому виной. В тяжелые моменты частенько находятся те, кто спешит воспользоваться бедой и даже усугубить ее. К примеру, можно перерезать глотку небедному купцу и пустить огонь под крышу его дома, надеясь, что случившееся свалят в одну кучу с остальными событиями. Ночь — тот еще соблазн для некоторых. Не удивлюсь, если черная рука тоже спешит обстряпать какие-то свои делишки, в которые не стал меня посвящать. Милые люди, спасибо, что не прирезали втихомолку и не сдали тем же жрецам. Мы забрали то, зачем приходили, дело сделано. Остается самая малость — получить кое-какие ответы. И срочно. Мне чертовски надоело ждать. Глава 18. Орден, которого нет. Небольшой парусник — не лучшее место для тайных допросов. На таких посудинах нет монолитных звуконепроницаемых переборок. Тонкие доски используются почти во всем, не считая наружной обшивки. Местами применяются просто плетеные перегородки, и где только возможно, обходятся и вовсе без них. К тому же катастрофически мало места. Так что уединиться очень непросто. Но для такого случая я нашел закуток, где можно обойтись без посторонних ушей. Но это при условии, если не повышать голос. «Как к вам теперь обращаться?» «Сэр Зерт? Или лучше господин Зерт?» Вы ведь в основном действовали в южных водах, а там принято обращаться именно так. Знаете, мы с вами не первый день уже знаем друг друга, к тому же в некотором роде коллеги. Так что можно просто «зерт» и «на ты». И куда только подевался сутулившийся бродяга со спутанными волосами, закрывающими почти все лицо. Теперь они сложены в строгую прическу, за расправившимися плечами, голова гордо откинута. Он, по-моему, даже в росте прибавил. А уж голос! Воплощение уверенности в себе. «Как скажешь, Зерт, я тут как раз кое-что хочу от тебя узнать. Я так понимаю, вопросов будет очень много». Не то слово. Вот какого? Какого? Ну, зачем было вообще меня за нос водить? Ты не мог представиться сразу? К чему эта комедия? Зерт протянул своему попугаю очищенный орех. Птица выглядела неважно. Перья свалявшиеся, взгляд то безумный, то потухший. Крылья обрезаны так, что походят на цыплячьи. Но предложенное кушанье стрескал за милую душу и замер в ожидании нового подношения. «Дан, что ты можешь рассказать о стражах?» «А ты всегда вопросом на вопрос отвечаешь?» «Нет. Просто хочу, чтобы ты самостоятельно пришел к простой мысли. Это сбережет время. Так как у тебя это не получается, поясню сам. Страж — это особый человек, узнать которого несложно по редкой птице-спутнику. У тебя зеленый, у меня имя. Поэтому мы стражи. Все понятно. Без своего имени я не страж. Я вообще непонятно кто. Ну да как? Принимаешь такой ответ на свой вопрос? Нет. Ты всегда мог просто сказать, что потерял своего попугая. Не мог. Мог. С тобой очень непросто общаться. Как ты относишься к своему попугаю? Мы с Зеленым друзья. То есть он делится с тобой всеми своими секретами? Ничего не скрывает и в любой момент жизнь готов отдать. Случалось, что, спасая меня, он оказывался на волосок от смерти. Да, он предан мне. Но вот насчет секретов — очень скрытный гад. Этого у него не отнять. А случалось, что ты совершал поступки, которых от себя не ждал? То есть делал то, чему сам потом удивлялся? Да, я здесь все время только этим и занимаюсь. Живу одной интуицией. Поздравляю. Ты истинный страж и верный раб своей птицы. Раб? Видишь ли, они не просто птицы. Они птицы стражей. Мы связаны с ними сложной связью. И ты этого до сих пор не понял. Когда плохо одному, плохо и другому. Чем крепче связь, тем больше возможностей она предоставляет. Некоторые полезны обеим сторонам, некоторые только одной. И те, и другие могут навредить в определенных ситуациях. Мы, Дан, можем оказывать влияние на своих птиц. Но и они тоже могут. Ты совершал нетипичные поступки под влиянием Зеленого, но сам этого не осознавал. А я вот раскрыл тайну. Впрочем, это было несложно. Достаточно задуматься над некоторыми аспектами своего же поведения. Просто анализировать нетипичные поступки. Хочешь сказать, что попугаи нас гипнотизируют? Не знаю. Вряд ли все так просто. Какие-то их мысли могут стать нашими. Мой зеленый думает только об алкоголе, а я о нем не задумываюсь. Да, я не видел, чтоб ты всерьез увлекался вином. Как-то душа не лежит. То есть ты не прав. Ведь в этом он уж точно должен на меня влиять. Зато душа лежит у него. А так как все живые существа, по сути, свои эгоисты, он всеми способами отсекает конкурентов. То есть боится, что я вылакаю его долю и внушает, что вино мне неинтересно. Что-то вроде этого. Смешно. Я-то вообще никогда не был поклонником алкоголя. Мне не надо это внушать. И не станешь. Птица не позволит. Оказавшись в разлуке с именем, я со временем стал испытывать такую боль, что ее невозможно передать. Болела сама душа. Я все больше и больше чувствовал нашу связь, а под конец даже начал видеть то, что видит имя. И я ни с кем, даже с тобой, не мог это обсуждать. Это настоящее умопомрачение, когда сам не свой и лишних мыслей нет. В голове осталось лишь одно. Надо как можно быстрее найти имя, тогда боль пройдет. Знаю, что временами я казался почти ненормальным, но это стоило огромных усилий, и ни на что больше меня при этом не хватало. Даже в такие моменты я помнил лишь об одном и старался делать все, чтобы приблизить встречу с именем, так что я не мог ничего тебе рассказать, просто был не в состоянии. Такие мысли не приходили в голову, а если приходили, казались лишними. Это странное состояние психики, неописуемое. Разве ты сам не ощущаешь некоего смутного беспокойства, когда подолгу не видишь свою птицу? Вообще-то да, но это легко объяснить. Я привык к зеленому. К тому же он бывает полезным. Погонь чувствует издали. Это не раз выручало. Разведку может проводить. Быстро донесения передавать. Ты всегда хотел знать, как я вижу гавань и крепость. Гавань я видел в те недолгие минуты, когда имя выносили на стену. Без воздуха и солнца птицы чахнут, так что почти каждый день ему давали немного того и другого. Мертвый он им не нужен. Но в основном я мог видеть только комнату без окон, где его держали. Видел его глазами. Ты сам тогда убедился, что я не обманываю. И теперь, зная это, хочешь всерьез сказать, что между стражем и птицей нет связи? Я такого не говорил. Я говорил, что человеком не может управлять птица. Я тоже этого не говорил. Управлять не может, но может пытаться навязать свое мнение, подействовать, склонить чашу весов долгих раздумий к решению, которое попугай считает верным. Никогда не поверю, что они могут забираться в наши мысли. Ничего не могу сказать о мыслях. Сужу лишь по делам. Странные поступки. Вспомни свои странные поступки. Ну, случалось. Например, однажды мне стало плохо, очень плохо, по вине черного сердца. Я думал, что умираю. И почему-то, вместо того, чтобы лежать в своем замке, я отправился в безлюдное место. Там было опасно. Едва выжил. Но получилось так, что излечился. И кое-какие ответы получил. Это было похоже на внутренний голос. Меня будто толкала туда невидимая сила. Это сила зеленого цвета. Попугаи давно сотрудничают с такими, как мы с тобой. Они знают наши сильные и слабые стороны. Знают, когда и чем можно помочь. У них есть информация, которой нет ни у кого. Они помнят многое. но они неразумны в том смысле, который мы вкладываем в понятие разума. То, чего они пытаются от нас добиться, не всегда эффективно, а иногда и откровенно глупо. Мы этому сопротивляемся, а затем сами удивляемся противоречивости своих поступков. То замечаем сокровенное, невидимое другим, то проходим в двух шагах от того, чего не заметить невозможно, но тем не менее не замечаем. Прости, но что-то не верится. Зеленый не сидит у меня на голове целыми днями. И вообще я никогда не отличался последовательностью мыслей, так что изначальной причиной таких поступков является характер. Ну и последствия переноса могут сказываться, если ты понимаешь, о чем я. То, что стражами являются исключительно гости этого мира, рано или поздно осознает каждый из нас. Я понял это очень давно. И птицы могут каким-то известным только им способом находить нас по этим самым последствиям переноса, а потом использовать нас. Сколько ты здесь пробыл? Приблизительно 4 местных года, а ты? 49, приблизительно. Солидно. А выглядишь лет на 35, ну, максимум 40. А до встречи с именем как выглядел? Меньше 60 не дашь. У тебя черное сердце. Ты тоже не будешь стареть, подобно обычным людям, местным людям. Мне приходится чуть сложнее, чем тебе, но тоже долго протяну. Ты из какого вообще проекта? Страна какая? Вообще откуда? Те два человека, которых мы освободили. Я слышал, как ты с ними разговаривал. Мне не знакомы такие слова. Да и до этого я догадывался, что мы из разных мест. То есть как? Ты не с земли? Я не знаю, что такое земля. Планета? Моя планета. Так она называется на моем родном языке. Ну, это я понял. Ты вообще человек? Да. Ты не мог бы что-нибудь рассказать о своем мире? Даже не так. Расскажи о том, как в твоем мире представляют устройство Вселенной. Я имею в виду способ перемещения между линиями миров. Та дорога, которая привела нас с тобой сюда. Ну, сразу оговорюсь. Я не специалист, в смысле не теоретик. Меня готовили, но в основном давали практические знания. Но что-то все-таки давали. Да, грубая модель перехода такова. Есть множество миров, располагающихся друг относительно друга, подобно листам в пачке бумаги. Есть возможность перехода от одного листа к другому. Есть способ, с помощью которого это можно проделать. Вся проблема в том, что способ очень затратный. Для переноса одной крошечной песчинки потребуется столько энергии, сколько всей моей цивилизации придется вырабатывать не одну сотню лет. Это с нынешними темпами производства. Сколько сторон вы открыли? В каком смысле? Ну, сколько направлений, по которым можно переходить к этим вашим соседним листам? Представь, что миры не листки, а, допустим, многогранники. Или, допустим, кубики, плотно уложенные друг к дружке гранью к грани. То есть из одного можно попасть сразу к нескольким соседним.